Демократический человек. Взгляни же, как эти свойства отразятся на отдельной личности. Или, может быть, надо сперва рассмотреть, как в ней складываются эти черты, подобно тому, как мы рассматривали сам государственный строй. Да, это надо сделать. Не будет ли это происходить вот как? У бережливого представителя олигархического строя, о котором мы говорили, родится сын и будет воспитываться, я думаю, в нравах своего отца. Так что же? Он тоже будет усилием воли подавлять в себе те вожделения, что ведут к расточительству, а не к наживе. Их можно назвать лишенными необходимости. Ясно. Хочешь, чтобы избежать неясности в нашей беседе, сперва определим, какие вожделения необходимы, а какие нет? Хочу. Те вожделения, от которых мы не в состоянии избавиться, можно было бы по справедливости назвать необходимыми. А также и те, удовлетворение которых приносит нам пользу. Подчиняться как тем, так и другим неизбежно уже по самой нашей природе. Разве не так? Конечно, так. Значит, об этих наклонностях мы вправе будем сказать, что они неизбежны. Да, вправе. Что же, а те, от которых человек может избавиться, если приложит старания с юных лет, и которые вдобавок не приносят ничего хорошего, а некоторые из них, наоборот, ведут к дурному? Назвав их лишенными необходимости, мы дали бы верное обозначение. Да, вполне верное. Не взять ли нам сперва примеры тех и других вожделений и не посмотреть ли, каковы они, чтобы дать затем общий их образец? Да, это нужно сделать. Потребность в питании, то есть в хлебе и в приправе, не является ли необходимостью для того, чтобы быть здоровым и хорошо себя чувствовать? Думаю, что да. Потребность в хлебе необходима в двух отношениях, поскольку она и на пользу нам, и не может прекратиться, пока человек живет. Да. Потребность же в приправе необходима постольку, поскольку приправа полезна для хорошего самочувствия. Конечно. А как обстоит с тем, что сверх этого? То есть с вожделением к иной избыточной пище? Если это вожделение обуздывать с малолетства и отвращать от него путем воспитания, то большинство может от него избавиться. Ведь оно вредно для тела, вредно и для души, так как не развивает ни разума, ни рассудительности. Правильно было бы назвать его лишенным необходимости. Да, более чем правильно. И не назвать ли нам эти вожделения разорительными, а те другие прибыльными, потому что они помогают работе? Да, конечно. Также точно скажем мы о любовных и прочих подобных же вожделениях. Да, именно так. А тот, кого мы теперь назвали трутнем, весь преисполнен таких лишенных необходимости желаний и вожделений, под властью которых он находится, тогда как человеком бережливым, олигархического типа, владеют лишь необходимые вожделения. Ну, конечно. Так вот, вернемся к тому, как из олигархического человека получается демократический. Мне кажется, что большей частью это происходит следующим образом. А именно... Когда юноша, выросший, как мы только что говорили, без должного воспитания и в обстановке бережливости, вдруг отведает меда трутней и попадет в общество опасных и лютых зверей, которые способны доставить ему всевозможные наслаждения, самые пестрые и разнообразные, это-то и будет у него, поверь мне, началом перехода от олигархического типа к демократическому. Да, совершенно неизбежно. Как в государстве происходит переворот, когда некоторой части его граждан оказывается помощь извне вследствие сходства взглядов, так и юноша меняется, когда некоторой части его вожделений помогает извне тот вид вожделений, который им родствен и подобен. Да, несомненно. И я думаю, что в случае, когда в противовес этому что-то помогает его олигархическому началу, будь то уговоры или порицания отца, либо остальных членов семьи, в нем возникает возмущение и противоборство ему, а также борьба с самим собою. Конечно. Иной раз, по-моему, демократическое начало уступает олигархическому. Часть вожделения отмирает, иные изгоняются, в душе юноши появляется какая-то стыдливость, и все опять приходит в порядок. Это случается иногда. Но затем, думаю я, другие вожделения родственные изгнанным, потихоньку развиваясь вследствие неумелости отца как воспитателя, становятся многочисленными и сильными. Обычно так и бывает. Они влекут юношу к его прежнему окружению, и от этого тайного общения рождается множество других вожделений. Конечно. В конце концов, по-моему, они, заметив, что акрополь его души пуст, захватывают его у юноши, ибо нет там ни знаний, ни хороших навыков, ни правдивых речей, всех этих лучших защитников и стражей рассудка людей, любезных богам. Несомненно. Вместо них, думаю я, на него совершат набег ложные мнения и хвастливые речи и займут у юноши эту крепость. Безусловно. И вот он снова вернется к тем лотофагам и открыто поселится там. Если же его родные двинут войско на выручку бережливого начала его души, то его хвастливые речи запрут в нем ворота царской стены, не впустят союзного войска, не примут даже послов, то есть разумных доводов людей постарше и поумнее, хотя бы то были всего лишь частные лица. В битве с бережливым началом они одержат верх и с бесчестием, как изгнанницу вытолкнут вон стыдливость, обозвав ее глупостью, а рассудительность назовут недостатком мужества и выбросит ее, закидав грязью. В убеждении, что умеренность и порядок в расходовании средств — это деревенское невежество и черта низменная, они удалят их из своих пределов, опираясь на множество бесполезных прихотей. Да, это уж непременно. Опорожнив и очистив душу юноши, уже захваченную ими и посвященную в великие таинства, они затем низведут туда с большим блеском, в сопровождении многочисленного хора, наглость, разнузданность и распутство, увенчивая их венками и прославляя в смягченных выражениях. Наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность — свободою, распутство — великолепием, бесстыдство — мужеством. Разве не именно так человек, воспитанный в границах необходимых вожделений, уже в юные годы переходит к развязному потаканию вожделениям, лишенным необходимости и бесполезным? Это совершенно очевидно. Потом, в жизни такого юноши, думаю я, трата денег, усилий и досуга на необходимые удовольствия станет ничуть не больше, чем на лишенные необходимости. Но если на его счастье вакхическое неистовство не будет у него чрезмерным, а к тому же он станет немного постарше, и главное, смятение отойдет уже в прошлое, он отчасти вернется к своим изгнанным было вожделениям, не полностью станет отдаваться тем, которые вторглись, и в его жизни установится какое-то равновесие желаний. Всякий раз он будет подчиняться тому из них, который ему словно досталось по жребию, пока не удовлетворит его полностью, а уж затем другому желанию, причем ни одного он не отвергнет, но все будет питать поровну. Конечно. И все же он не примет верного рассуждения, не допустит его в свою крепость, если кто-нибудь ему скажет, что одни удовольствия бывают следствием хороших, прекрасных вожделений, а другие — дурных, и что одни вожделения надо развивать и уважать, другие же — пресекать и подчинять. В ответ он будет отрицательно качать головой и говорить, что все вожделения одинаковы и заслуживают равного уважения. Подобного рода люди именно так и поступают. Изо дня в день такой человек живет, угождая первому налетевшему на него желанию. То он пьянствует под звуки флейт, то вдруг пьет одну только воду и изнуряет себя, то увлекается телесными упражнениями, а бывает, что нападает на него лень, и тогда ни до чего ему нет охоты. Порой он проводит время в беседах, кажущихся философскими. Часто занимают его общественные дела. Внезапно он вскакивает, и что придется ему в это время сказать, то он и выполняет. Увлечется он людьми военными, туда его и несет, а если дельцами, то тогда в эту сторону. В его жизни нет порядка, в ней не царит необходимость. Приятный, вольный и блаженный называет он эту жизнь, и так все время ею и пользуется. Ты отлично показал уклад жизни человека, которому все безразлично. Я нахожу, что этот человек также разнообразен, многолик, прекрасен и пестр, как его государство. Немало мужчин и женщин позавидовали бы жизни, в которой совмещается множество образчиков государственных укладов и нравов. Да, это так. Что ж, допустим ли мы, что подобного рода человек соответствует демократическому строю, и потому мы вправе назвать его демократическим? Допустим. Но самое дивное государственное устройство и самого дивного человека нам еще остается разобрать. Это тирания и тиран. Вот именно.